Глава 19. «Раненых нет, синяки у 5 человек, троих достали гранатами, но вскользь», — отчитался Шебутнов, плюхнувшись на койку. «Не бой, Алафа», которая кончилась, — заметил Таран, снимая берцы и разминая ноги. Ему всю осаду пришлось просидеть в доспехе, а я сам прекрасно понимал, насколько это неудобная техника. Может, в новейшей с управлением получше, но пока имеем, что имеем. Хотя, надо признать, ходить я в этой броне уже научился. «Верно подмечено», — поддержал я старшего товарища. «Наша единственная надежда на то, что они сами себя покалечат, а мы останемся целенькими. А еще на то, что я успею поработать с самовосстановлением у тех, кто получил синяки и ушибы. Техники медитации и насыщения праной поврежденных тканей имеют свои ограничения. Отрастить новую конечность не выйдет при всем желании. Потому и существует срочная операционная медицина и все остальные. Как говорил один мой приятель, ну давай, зашей себе вспоротое брюхо медитацией. Хотя тут он, конечно, не прав. Тот, кто и в самом деле умеет управлять собственным телом, перекрывать кровоток, перенаправлять прану по меридианам, нет, от раны не избавит. Но вот до операции дожить поможет. А в идеале вообще позволит избежать ранения при прочих равных. Есть 5 минут поговорить, откашлившись, спросила Лена, подойдя ко мне. Учитывая, что в палатке половина парней была уже в одном из подним, ее появление стало полной неожиданностью, так что ребята старались скрыть собственное смущение за пошлыми шутками и намеками. «О, какие люди! Посмотреть пришла! А может, что-то еще?» — доносились глумливые смешки со всех сторон. «Дебилы малолетние!» — вздохнул я, натягивая сухую сменку. «У тебя разговор только ко мне или ко всем взводным?» «Реально, придурки!» — поморщившись от чрезмерного внимания парней, проговорила Лена. «К тебе!» «Ладно, тогда выйдем». «Нечего парней смущать», — ответил я, пожалев, что выстиранная вчера форма еще не досохла. «Зато завтра буду в чистом. Хорошо, хоть нижнее белье и носки есть, на что менять. И майку». «В чем дело?» «Сетку передвинули», — поморщившись, проговорила Жарская. «Теперь нас поставили друг против друга. Не знаю, специально или нет, все команды местами поменяли. Но теперь мы послезавтра будем против моих девочек». «У тебя с этим какие-то проблемы?» — нахмурился я, когда мы вышли в темноту. «Никогда не слышал, чтобы женские коллективы были особенно дружны. Обычно вы, если и создаете союзы, обязательно против кого-то третьего». «Ну, такое тоже бывает», — фыркнула Жарская. «Тебя вообще не смущает, что холодец у меня взводная?» «Кто?» «А, Мальвина!» На несколько секунд задумавшись, проговорил я. «Пока ко мне не лезет, это ваше дело. Ну и пока в спину не стреляет. Она та еще тварь стервозная. Но до такого не опустится», — покачала головой Ленка, достав из внутреннего кармана пачку сигарет. «Огонька не найдется?» «Не курю», — пожал я плечами. «Кормят нас нормально, а нервы и по-другому успокоить можно». «Это да. Ангелаж светится каждый раз», — хмыкнула Ленка, достав зажигалку и прикурив. Затянувшись, она предусмотрительно выдохнула в сторону, я же непроизвольно поморщился от противного запаха дешевых сигарет-сосулек. «Ну так что, проблемы стрелять в своих?» — спросил я не слишком довольно. «Нет проблем, просто, ну, скажем так, предлагаю договориться. Их и так немало потрепало, так еще и противники оказались серьезные», — поморщилась Жарская. «Простые правила. Не больше одного выстрела на человека. Часть останется в лазарете, ну и прочее. Сделаем так, чтобы начальство не придиралось». «Надеюсь, ты понимаешь, что им в честной схватке нас не победить?» — на всякий случай уточнил я. «У меня в сотне неудачников нет, но при мне все равно остались сильнейшие и самые упорные». «Ой, да кто спорит?» — отмахнулась Ленка. «Девочки, конечно, взбрыкнули, но даже если они тебе этого не скажут, очень благодарны за лечение. Не знаю уж, что ты и как делаешь». Реально помогает. «Ну, то есть они хотят устроить договорной матч и слить?» — проговорил я задумчиво. «В принципе, мне и моей роте это было на руку. А без принципа тем более. Да и девушек откровенно жаль. Прошлые их не особенно пощадили. Добивали из злобы или из зависти. Не так важно. Главное, что я подлечил всех, хоть и потратил массу времени. Странно же было то, что их сдвинули в таблице боев. Сегодня после нашего выигрыша мы прошли в полуфинал, а у девушек четвертной бой должен был пройти только завтра, так что с какой стати их выдвинули вперед, не очень понятно. Разве что хотели подсунуть нам заранее ослабленного противника, чтобы мы гарантированно вышли в финал. Или наоборот, заставить играть четвертьфинал еще раз. Я не против, но надо посоветоваться с командованием, — наконец решил я. Вместе пойдем? Нет. Я, пожалуй, завтра утром с тобой встречусь, — отмахнулась Жарская. Сам знаешь, любая прямая, идущая рядом с начальством, длиннее любой кривой, идущей ближе к кухне. Да, помотала тебя жизнь, — проговорил я девушке вслед, когда она, махнув мне на прощание, быстро удалилась в темноту. Тем не менее, к Строганову идти надо, а то еще выяснится, что Лена меня по какой-то причине просто надуть решила. «Разрешите?» — спросил я, замерев перед штабной палаткой, из которой тут же раздался грохот и шуршание бумаги. «Сейчас, блин! Минуточку!» Послышался недовольный голос Василия, и, заглянув внутрь, я увидел, как он спешно собирает упавшие с края стола папки. «А, Сашка, проходи. Ты по личному или уставному?» «Не помешал?» — спросил я, закрыв полок. «И то, и другое». «В чем дело?» За прошедшие дни Строганов существенно осунулся, хорошо не посидел. Выглядел он словно выжатый лимон. Фиолетовые мешки под глазами, общая бледность и небольшая припухлость век. Похоже, со всеми этими мероприятиями выспаться нормально ему не удастся. «Мне только что сообщила Елена Жарская, что ее бывшую роту сдвинули с четвертьфинала на полуфинал», — объяснил я свое появление в штабе. «Хотелось бы уточнить, так это или нет. Если так, то с чем связано?» «А, это...» — нахмурившись, проговорил Василий. «Их противники распались после показательного выступления Белякова и его Альфы. У них и так шансов было немного. Больше половины народа потеряли во время штурма и не смогли защитить крепость. Так еще и поняли, что в финале придется с ним столкнуться». «Ну, до этого еще дожить надо», — хмыкнул я. «И что?» «Получается, рота Ж проходит четвертьфинал по техническим причинам? Почему не добрали в ту команду?» «А из кого? 60 человек уехало. Из 40 оставшихся у 3 переломы, еще минимум у 6 ушибы кости. В ближайший месяц они бегать не смогут», — устало откинувшись на спинку стула, проговорил Строганов. «Да и вообще, не понимаю, чего ты возмущаешься? Вы ж победите». «Мы бы и так победили. Войны нет, чтоб раненых добивать», — проговорил я, нахмурившись. Расстреливать беспомощных девушек совершенно не хотелось, но и отказываться от халявных очков захвата и обороны крепости, в то время как мы все больше приближаемся к отряду Герба, было глупо. «Ну так что, плохо, что ли?» — устало хмыкнул Василий. «Хорошо», — ответил я, кивнув. «Нужно сделать картинку для репортеров?» «А ты сможешь? Вы же не альфовцы. У вас даже инициированных чуть больше половины», — нахмурившись, спросил Строганов. «Да, сделаем. Честь имею», — ответил я и, откланившись, отправился, наконец, спать. В этот раз мне даже удалось урвать все положенные 6 часов, после чего я вывел роту на зарядку и пробежку. А ближе к обеду пересекся с Жарской, чтобы обговорить детали будущей схватки. К полуфиналу мы подходили довольные и веселые. Девушки вполне согласились на компромисс, а возглавивший оборону с той стороны Жеглов рвался в бой. Построение выдалось на редкость показательным. Как и в прошлом бою, на стороне противника было достаточно раненых, но когда прозвучала команда «Готовься», лишь малая часть роты противника бросилась к крепости занимать оборонительные позиции. «На старт! Внимание! Пшел!» — крикнул Строганов, и я со своим звеном бросился в бой. Рядом, в нескольких метрах, нырнули в окоп Ангелина и ее ведьмы-снайперы. Остальные 90 человек, включая Лену, сели там же, где стояли. Со стороны журналистов раздались удивленные вопли. Строганов что-то орал нам в спину, но было уже не до него. Нырок, ускорится, прану в ноги, первый лепесток земли еще ускорится. Я мелькал между окопами, лишь на долю секунды появляясь над поверхностью земли, и летевшие со стены замка гранаты взрывались где-то за моей спиной. Минута, и я уже в 10 метрах перед противником. «Мочи, гада!» — услышал я веселый рев Петра. «Когда еще будет возможность безнаказанно расстрелять старшего? Со всех стволов!» Едва я успел заскочить в дот, как по его крыше градом замолотили пули. Ребята, совершенно не обращая внимания на остальных бойцов, сосредоточили весь огонь на мне, используя все имеющееся в наличии вооружение. Но слишком увлеклись, и вскоре азартные крики сменились отборным матом, начали работать снайперы. Не дав возможности обороняющимся опомниться, я выделил для себя несколько приоритетных целей, подсветив их ауры с помощью 3-го глаза, а затем, резко выглянув, выстрелил из именной ракетницы. Граната пролетела между передними зубьями и взорвалась ровно там, где я рассчитывал, на стене. Я же не терял времени даром и, зарядив 2-ю гранату в ствол, прыгнул вперед. «Прикрываем!» — крикнул мне в спину Леха, поливая край крепостной стены и бойницы из автомата. Повторять нужды не было. Закинув 2-ю гранату в стан противника, я взбежал по выступающим специально для этого кирпичам и чуть не рухнул вниз, когда мне навстречу прыгнул Жеглов. Ударил он грамотно, крепящимся на ствол тренировочным стволом, но я успел перехватить его и дернуть оружие на себя и вниз, так что вся очередь прошла под ноги. На меня тут же насели сзади, попытавшись огреть по шлему прикладом, но я уже спрыгнул в небольшой внутренний дворик, увлекая за собой оружие Жеглова. «Ловите! Не дайте ему пройти к флангу!» — закричал Петр, пытаясь угнаться за мной, но я, длинной очередью, срезал его и заставил всех задумавшихся о том, чтобы достать меня, спрятаться в замковой стене. Они, конечно, начали тут же стрелять наугад, высовывая поверх стены только руки с оружием, но я уже был у флага. «Это что такое было? Ты что себе позволяешь, Иванов?» — орал на меня Строганов после того, как флаг был опущен, и ему пришлось признать нашу победу. «Ты хоть понимаешь, в какое положение поставил меня и весь состав преподавателей?» «Так точно, ваше благородие. Рассчитываю на поощрение за хорошо выполненное задание», — отчеканил я. «Чего?» — возмущенно протянул Василий. «Шутки со мной шутить вздумал. Я тебя на губе сгною, придурок мелкий!» «Никак нет», — щелкнув каблуками, сказал я. «Что никак нет?» — растерялся на долю секунды Строганов, и я успел влезть. «Не считаю возможным, что вы меня сгноите на губе, ваше благородие. Вытянувшись по стойке смирно, ответил я. «Ох, доиграешься, доиграешься ты! Я ведь тебя деду сдам, он с тебя три шкуры спустит», — покачал головой Строганов. «Думаешь, не найдется на тебя управы? Думаешь, денщик руку не поднимет? Может, и правильно думаешь. Да только его сиятельство миндальничать с тобой не станет. Как в рот позвал, так и прогнать может». «Это от меня уже никак не зависит, ваше благородие», — отчеканил я, и Строганов пошел по второму кругу. Административный корпус, временный кабинет председателя попечительского совета при Суворовском училище. «Но каков наглец!» — с ноткой восхищения в голосе проговорил Мирослав, глядя, как приемыш врывается в стан врага под прикрытием собственных сил. «Пять минут, и все было кончено». 10 против 35. Хорош!» Репортеры в восторге. Его выступление сравнивают с показательной схваткой Белякова, так что завтра во всех газетах появятся его фотографии, а на телеканалах — записи, — ответил Роман, просматривая между делом документы и приглашения от различных инстанций. Говорят, сам он от интервью отказывается, даже бегает. Но такое уже не скрыть. «Да, скорее всего, похитители заинтересуются записью, да и не только они. Конечно, он был в шлеме, как и весь взвод, но ассоциации провести нетрудно», — удовлетворенно проговорил Мирослав. «Что ж, будем надеяться, наши противники им заинтересуются и сделают свой ход». «А если нет? Если им заинтересуются враги рода или тайная канцелярия?» — настороженно спросил Роман. «За последние несколько месяцев мы накопили слишком много недоброжелателей. Ты сам знаешь, успехи на Востоке очень субъективные, а мы, вместо того, чтобы заниматься армией, развлекаем дворянское собрание. Слишком это затянулось». «Предлагаешь бросить все на половине дороги? Если за ним охотятся слуги императрицы, мы сможем не только захватить ее сторонников, но и добыть доказательства нашей невиновности», — проговорил Мирослав. «А если повезет, то и вовсе взять достойных заложников для обмена». «Заложники у нас и так есть. Больше сотни дворянских детей под боком», — кивнул на окно Роман. «Я предлагаю не мудрить, а использовать прямо их». «Нет, только в крайнем случае», — нахмурившись, проговорил Мирослав. «Мы должны быть примером для всей империи, а не ужастиком. Пока есть возможность, нужно карабкаться». «Как бы нам не увязнуть в этом слишком глубоко», — покачал Роман головой, не став спорить с отцом. Уральская республика, Екатерингород. «Господин президент, срочное донесение!» Подскочил к столу президента посыльный, передав конверт, заклеенный сургучом. Странное стечение обстоятельств, заставляющее самую надежную информацию передавать не резонансными ретрансляторами, а вот так, по старинке. Даже проводная телефонная связь зачастую оказывалась ненадежной и искаженной. «Благодарю», — проговорил Гавриил и, создав над пальцем конструкт-нож, вскрыл толстую белую бумагу. Несколько секунд у него ушло на то, чтобы прочесть бумагу, и почти минута, чтобы поверить в смысл сказанного в ней. Это было странно. Возможно, ловушка? Возможно, их перехитрили, поняли, что они провалились и решили ловить на живца. Так или иначе, отбрасывать такой шанс он не мог. «Подготовьте Петра Великого и сопровождение», — проговорил президент. «Нам понадобится помощь второй эскадры миноносцев и мобильного резерва». «Авианосцы?» — тут же поинтересовался один из командующих Уральским воздушным флотом. «Нет, сегодня обойдемся без них, и постарайтесь, чтобы до госпожи не дошли слухи о нашей поездке. Для всех мы отправляемся на зачистку западных рубежей. Поднявшись с кресла, сказал Гавриил. «Посмотрим, что нам хочет сказать его императорское величество».